«А почему меня до сих пор не выгнали?» — спросил я на следующий день, напросившись в гости к дяде Пантелеймону. «Это вы меня прикрыли?» «А ты думаешь?» Насмешливо, глядя на меня, ответила тетка Индира. «Возле координационного совета сейчас пасутся толпы желающих занять твое место? А все наши почтовые ящики забиты резюме предполагаемых кандидатов?» «Что? Совсем никого?» Искренне удивился и даже отчасти обиделся я. Вроде последние победы наши рейтинги пошли вверх. «Ну, пара тысяч идиотов, в основном из сферы инфора, и впрямь готовы хоть сейчас. Они там, кажется, даже какое-то голосование провели на эту тему среди актеров. Ага, главный критерий отбора – количество, рельефность, кубиков пресса, объем бицепса и умение состроить мужественную физиономию. Но из более-менее компетентных людей никто на твое место не позарился, а уж твои...» Тетка махнула рукой. Словно вслед утопающему, которого хорошенько все взвесив, она решила не спасать, чтобы не замочить платье. «А что, мои...» По привычке взволновался я за своих подчиненных. «Твои?» Недовольно пробормотала она. «Твои слишком хорошо тебя знают. На рожу свою сунувшуюся посмотри, затравленные глаза и на то, как ты вел себя последний месяц. Ходячая реклама должности главнокомандующего ВСЧО. На, вот, лопай давай, и чтобы все съел до последнего кусочка». «Твои ребята тебе преданы». Спокойно подхватил нить беседы дядя Пантелеймон, пока я наворачивал поставленную передо мной тарелку фирменного теткиного плова. «Ты только не обольщайся. Процентов на 60 – это разработки психологической службы, внедренные в систему подготовки. Если будешь продолжать ходить на ушах и маяться дурью, этот ресурс быстро кончится. На этот счет наши психологи тоже кое-какие механизмы заложили». «Да уж». Внезапно теткин плов, который с детства ассоциировался у меня с чем-то торжественным и важным, ибо готовила она его только по очень большим праздникам, показался мне просто отвратительным. «Выбрось из головы!» – строго приказал член координационного совета Пантелеймон Циринович. «А то прикажу мозги прочистить! Тебе твой Герасим рассказал, чем эти гражданские на своей планете занимаются?» «Ну, говорил». «Ну вот и нехрен Гамлета тут из себя разыгрывать!» «Герасим, расскажи, чего они там на планете делали?» – спросил я, чтобы отвлечь внимание от своей персоны. «А, черт его знает!» – задумчиво ответил он мне. Сколько не раздумывал над этим, так толком и не смог понять. Поначалу-то все тихо было, правда, сам понимаешь, особых наблюдений мы вести не могли. Но даже те данные, что были сняты с оставшегося в живых спутника, хватает понять, что первую неделю они фактически ничего и не делали. Вернее, обустраивались на месте, но вот... Такое ощущение, что на людей, обитающих на планете, особого внимания не обращали. Пока те не выкатили супердревнюю зенитку, не пойми, как сохранившуюся у них с доисторических времен, и не шибли ракеты их эсминец. Вот тут уж семипалые начали местных гонять. А местные семипалых. Эти пуштуны даже что-то вроде мирного договора между племенами хотели заключить, пока инопланетную вражду не добьют. Помню, к нам делегация приходила, только вот мы успели раньше». «А откуда у них зенитная система вообще взялась?» – уточнил я. «Насколько помнится, о доставке туда подобного оружия никаких данных не сохранилось». «Хм-хм, ты будешь смеяться. Это, конечно, был жуткий секрет, но после удачно сбитого вражеского корабля на радостях об этом болтали все. Они ее еще на земле лет 200 в пещерах прятали, чтобы чужие самолеты сбивать. А потом контрабандой протащили с собой в систему ФЖК-605. Опять же, от нас отстреливались. Вот чудики». «Они что, всерьез считали, что эта хрень поможет им отбиться от человеческой общности, коли нам приспичит ими заняться? Они, небось, и семипалых-то сбили, потому что те вообразить не могли, что по ним кто-то шмальнет из такого примитива». «Во-первых...» – ответил Герасим, сострив рожу, будто жутко обиделся на своих соплеменников. «Хрен его знает, чего они там еще с собой притащить умудрились. Теперь, зная этих отморозков, я не удивлюсь, если у них там и ядерная боеголовка где-то запрятана. Против нас, конечно, это бестолку, но с них станется ее рвануть. А во-вторых, ты думаешь, они вообще понимают, что такое человеческая общность?» Герасим усмехнулся, иронично изогнув бровь. «Я же тебе говорил. У них почти 3/4 населения читать не умеет. И вообще слабо представляет, в каком мире живет. Я тут навел справки про этих пуштунов. Они всегда были немножко диковатые. Но на ФЖК-605-04 отправились только самые отмороженные из них. Таких набралось, дай бог, пятая часть от общего количества этноса. А остальные благополучно влились в ЧО, и их потомки вполне неплохо себя чувствуют среди нас. А эти вот, тут еще фишка в том, что видно в приступе обостренного гуманизма. Планету для них постарались подобрать близкую к идеальной. Мягкий климат, обилие воды, состав атмосферы. Скван или пузырь, и то не дотягивают до уровня этой ФЖК-605-04. А уж тут на Земле они в куда худших условиях жили. Вот они и расплодились там. Благо секс у них хоть и окручен сотнями правил и предрассудков, а остается фактически единственным развлечением. Ага, секс и война. Вот так они баланс в своей экосистеме и поддерживают. Сколько нарожают, столько и убьют. Оно, конечно, на фоне всего этого мое косвенное сочувствие в гибели нескольких десятков людей смотрелось относительно невинным проступком. Ну да, увлекся и вместе с врагом уничтожил своих. Так, наверное, бывало на всех войнах. Даже тех, что велись копьями и мечами. Сколько раз я резался о собственный нож. Но изобретать доводы для собственного успокоения не хотелось. Боялся вернуться. Боялся, что с моей легкой руки побочная гибель посторонних людей станет слишком привычным явлением, и скоро мы уже начнем заранее закладывать ее при планировании новых операций. Нет уж, пусть лучше эта заноза вечно сидит во мне и напоминает своей болью о том, что надо оставаться человеком, а не очередной машиной по уничтожению врагов. Таких у нас и так хватает. «Доел?» – осведомился у меня дядя Пантелеймон. Я, опустив глаза в тарелку, внезапно понял, что уже слопал свою порцию, так и не почувствовав вкуса еды. «Это у меня, кстати, тоже выучка Академии ВС. Как бы хреново ты себя не чувствовал, съесть свою порцию обязан». «Тогда сейчас поедем в Буэнос-Айрес», – продолжил дядя. «Ознакомимся с выводами ученых. Я и так уже почти неделю это откладывал под разными предлогами. Все ждал, когда же ты в себя придешь». «А нельзя просто прислать результаты?» Недовольно осведомился я, заранее предчувствуя головную боль от выслушивания долгих и занудных речей и судороги в мышцах лица, вызванных постоянными попытками сдержать зевоту. Ученые братья любят говорить длинно, занудно и с использованием массы абсолютно непонятных терминов. Причем, когда начинаешь разбираться, выясняется, что у всех этих терминов есть вполне вменяемые, хорошо известные всем синонимы. Но как иначе докажешь окружающим, что ты умнее их? «Совсем обнаглел?» – возмутилась тетка Индира. «Между прочим, именно по заказу твоей службы люди ночей не досыпали, проводя исследования. Изволь уважать чужой труд!» «Так что сиди там с открытым ртом, хлопай глазами, старательно удивляйся где надо, хлопай в ладоши вместе со всеми и благодари, благодари, благодари. Люди должны получать моральное удовлетворение за хорошо проделанную работу. Они это заслужили. А иначе зачем, ты думаешь, Эрнест Константинович из тебя звезду лепит? Сейчас для ЧО очень важно, чтобы одно только твое присутствие или автограф вдохновляли людей делать больше, чем они могут. Так что...» «Да уж, Коленька», – подхватил дядя Пантелеймон. «Отсутствие интереса к межведомственной дипломатии – твой большой недостаток. Научись общаться с людьми, и поверь мне, количество твоих проблем уменьшится едва ли не втрое. Эх, как-то запустил я этот момент в твоем воспитании».